Глава 18. Вес. В итоге я не иду обедать, а примерно час бесцельно шатаюсь по городу, после чего усаживаю свою задницу на скамейке в парке и смотрю на прогуливающихся людей. Каннинг перепугался. Чтобы знать это, не надо быть телепатом. Но, блять, как же хочется по-настоящему залезть в его мысли, чтобы узнать, насколько непоправимый вред я нанес нашей дружбе. И нанес ли вообще? Я и этого толком не знаю. С одной стороны, вероятно, да, я опять потерял его. Но с другой, чувак, он только что сделал тебе массаж. А значит, мы все еще друзья, верно? Вот только, разве друзья разминают друг другу спины? Как-то раз у меня свело шею, и я попросил Касселя немного помять ее, так он чуть не обоссался от смеха. Кстати, о Касселе. У меня в телефоне два сообщения от него, которые пришли на неделе, но я был так занят погружением в рутину Лейк Плесида, что все забывал ответить. Я наскоро набираю ответ, лагерь, окей. Есть пара реальных талантов. Как сестра. Завел друзей среди лобстеров. Я хихикаю. Кассель проводит лето в Мэне, обслуживает столики в рыбном ресторанчике своей старшей сестры. Он отвечает неожиданно быстро, тут все окей. Сестра передает привет. Долгая пауза, затем приходит еще одно сообщение. Порвал Сэм. Сидя на скамейке, я испускаю радостный вопль. Ну наконец-то. Давно пора. Событие слишком важное, чтобы обсуждать его через СМС, и потому я звоню ему. Он отвечает после первого же гудка. Йоу, слышит мое ухо знакомый голос. И как она это восприняла? Спрашиваю я сходу. Как и следовало ожидать. В смысле, разоралась и надавала тебе пощечин. На том конце линии раздается тяжелый вздох. Почти. Обвинила меня в том, будто я 4 года вешал ей лапшу на уши. А после того, как я напомнил, что мы встречаемся всего год, обозвала меня бесчувственным уёбком и хлопнула дверью. Блин, чувак. Соболезную. Ты там как, нормально? О, да. Пока мы не разбежались, я и не понимал, как она достала меня. Так что теперь наслаждаюсь свободой. Позаимствовал страничку из тактического плана Райана Весли и чпокаю все, что движется. На следующий год мне придется отложить этот план. Секунду он молчит. Собираешься хранить свои внеклассные занятия в тайне? Скорее держать ширинку застегнутой. Новичок не может себе позволить, чтобы о нем распускали сплетни. В колледже все было просто иначе. Ставки были не такими высокими. Да. Согласен. Мне жаль, мужик. Звучит одиноко. Я делаю попытку отшутиться. Звучит похотливо. Тогда этим летом оторвись по полной, ну пока не стал знаменитым и все такое. Кассель смеется над собственной шуткой. Уже бегу. Как в Лейк Плесиде, с возможностями для пикапа? Не представляю, чтобы там был хоть один гей-бар. Придется тебе соблазнить парочку натуралов. У меня внутри все переворачивается. Угу. Одного уже соблазнил. Ладно, мне пора, говорю я. Потому что сегодня я к таким разговорам точно не расположен. Был рад услышать, друг. Если М позвонит, чтоб не дрогнул мне, предупреждаю я. Не беспокойся, вздыхает он. Не дрогну.